создал свой мир для себя, для себя. И право не вижу причин к разрушению. Он простой, он такой, и меня устраивает все в нем, все, но, к сожалению, а, к сожалению, чему? Твоему. Вот только понять я никак не умею. Зачем сожалеешь о том, как я живу? Делаю я это так, как я умею. Мир мой простый, не похож, и тем, кто в этот мир не вхож, объяснять нет смысла, нет. В нем все есть таким, таким естественным. Создал свой мир для себя, для себя. Мир добрый и честный, без зла и сомнений. В нем все сестры, братья, друзья. Счастливы в нем, не на выбор, не поверить.